Глава 14. Ульяна, как оказалось, приходила ко мне, четко выгадав время. Я даже не успел обратно заснуть, как за мной пришли, с указанием освобождать койко-место и собирать вещи, которых не было, конечно же. На летной палубе меня уже ждал транспортный вертолет, не военный, а черный пассажирский, с правительственной эмблемой Народной Республики Флорида. «У меня с собой никаких документов нет», перекрикивая шум винтов, сообщил я ожидающему меня товарищу в форме без знаков отличий. Вслух тот отвечать не стал, только жестом показал, что это не является проблемой. «Ну, телефон у меня с собой, по нему тоже идентифицировать можно». Как оказалось, вместе со мной лететь должна была и Алиса Станкевич. Заспанная невежливая красотка прибежала по палубе на посадку позже меня в сопровождении провожатого матроса. Недавно разбудили, похоже. «Моя девушка, надо же». Алиса приветливо поздоровалась, улыбнулась и что-то явно хотела сообщить, но мы почти сразу взлетели. В салоне стоял довольно громкий гул, разговаривать неудобно. Да и я отвернулся к окошку, сделав вид, что сплю. Полет до Санкт-Петербурга занял совсем немного времени. Большую часть пути я провел сквозь полуоткрытые глаза, глядя в иллюминатор, на поблескивающую под призрачным светом луны водную гладь. Летели мы навстречу солнцу, на восток, но до рассвета еще далеко. Вскоре показался берег и освещенная городская застройка, но вертолет пошел дальше над городом, не снижая скорости. Мы пролетели над безлюдными в столь ранний час кварталами Санкт-Петербурга. Увидел я в стороне и аэропорт, в который прилетел всего 4 дня назад. Потом снизу расстилалась водная гладь залива, а после мы оказались над городом Тампа. Всего в воздухе мы провели около часа и приземлились на территории то ли ведомственной базы, то ли какого-то правительственного учреждения, понять сложно. Солнце еще не взошло, освещение здесь довольно скудное, но темноту уже разгоняли предрассветные сумерки, можно оглядеться. Все вокруг аккуратное, но безликое. Конструкции из стекла и бетона, газончики, тротуарные дорожки и узкие проезды, никаких вывесок и пояснений. Вообще ничего. Никакой навигации и явных выделяющихся признаков, по которым можно идентифицировать профиль места, где мы оказались. Сотрудники, встретившие нас на посадочной площадке, несмотря на ранний час, были в солнцезащитных очках и деловых костюмах, светло-серых, в черном по местному солнцу ходить все же тяжело. Если бы не Алиса рядом, я бы почувствовал себя неуютно. Но вместе с ней, думаю, меня в допросную камеру секретного объекта бы не везли. А ни на что другое, кроме как на секретный объект, странная территория не походила. Зайдя в одно из зданий неподалеку, мы прошли через пустое просторное помещение с зеленью и парой фонтанчиков, похоже на зал ожидания аэропорта. Сопровождающие молчаливые сотрудники привели нас в лифт, который поехал на -5 этаж. И в этот момент я несколько озадачился. Алиса при этом на удивление выглядела совершенно спокойно. Разговаривать с ней мне не хотелось, так что спрашивать, где мы, я не стал. Молча мучился неизвестностью. Лифт привез нас глубоко под землю. Когда с мягким звуком створки открылись, я увидел еще один зал ожидания. Это уже точно. Зона отдыха, стойка информации с девушками в форменных костюмах, небольшой буфет, правда без буфетчицы, неподалеку небольшое табло вылетов, на котором всего 4 рейса. Пекин 7.00, Москва 8.00, Анкоридж в статусе задержан и Петроград в статусе специальный. Мимо табло к посадочным воротам мы и прошли. Две симпатичные девушки в форменной одежде работников Аэрофлота за стойкой внимания на нас не обратили, кроме дежурных улыбок и приветствий. Я же продолжал недоумевать. Миновав стойку информации, мы проехали пару сотен метров по уходящему под небольшим наклоном вниз траволатору. Логика и восприятие у меня в голове не состыковывались. Я как-то не мог понять, зачем спускаться под землю, ощущения меня вряд ли обманывали, и при чем здесь Аэрофлот. Как-то смотрел фильм «Вспомнить все», как там рабочие из Северной Америки добирались до Австралии, вроде бы, на подземном поезде через центр Земли. Здесь что, подобное тоже реализовано? Причем по всем сторонам света. Да ну, ересь какая-то. Все время, пока мы шли на посадку, что Алиса, что сопровождающие нас серьезные парни в черных очках, сохраняли невозмутимость. Прошли через шлюз посадочных ворот, оказались в посадочном рукаве. Причем это был не туннель, а именно рукав, как в аэропортах, явно навесная конструкция, под землей. Что вообще происходит? Проход рукава вильнул, и мы оказались у двери, самолета, подземного поезда. Да, под землей же мы, как так? Я до сих пор не понимал происходящее. Или минус пятый этаж, это чтобы враг не догадался. «Здравствуйте», – поприветствовала нас стюардесса в форменной одежде Аэрофлота и провела в салон. Под переднюю его часть, где все было оборудовано по высшему разряду. Комфортабельные кресла, всего несколько штук, стол для переговоров. Как будто не салон самолета, самолета ли, а апартаменты. Или царский вагон, появилась у меня ассоциация. Действительно, что ли, поезд подземный? Осмотрелся и не заметил ни одного иллюминатора. Сопровождающий нас молчаливый товарищ, он уже один остался, кивнул, прощаясь, и также, не сказав ни одного слова, покинул салон самолета. Или все же подземной лодки, или подводной. Несмотря на бурлящее любопытство, внешне я сохранял полную невозмутимость. Кресел в отдельном салоне, куда нас привезли, было немного, всего 6. Из них пары по 2 друг напротив друга, а еще 2 кресла чуть впереди. Алиса, которая шла первой, уже заняла понравившееся место, явно не впервые на таком транспортном средстве перемещается. Села она у стенки, словно оставляя мне свободное место с краю. Рядом с ней я садиться не стал и прошел к паре кресел напротив. И только усевшись, понял, что получается, сижу я сейчас против хода движения. «Первый раз?» – поинтересовалась вдруг Алиса. «Первый раз что?» Алиса собралась было уточнить, но тут зазвучал голос старшей бортпроводницы. «Уважаемые пассажиры, авиакомпания «Аэрофлот» приветствует вас на борту суборбитального корабля «Владимир Петляков», готового выполнить рейс до Петрограда. Ориентировочное время в пути 3 часа 15 минут. Капитан сообщил, что наш корабль готов к взлету. Поэтому просим вас пристегнуть ремни безопасности и привести спинки кресел в вертикальное положение. Пожалуйста, выключите все личные электронные устройства». «Кнопка вызова, если вам что-то понадобится», – вдруг добавила к речи старший бортпроводница-стюардесса, которая незамеченно подошла ко мне со спины и сейчас прошла мимо и уже контролировала ремни и угол спинки кресел у Алисы. После этого стюардесса сделала пару шажков в мою сторону, и я встретился с ней взглядом. Симпатичная, улыбчивая, в кокетливо сдвинутой на бок пилотке. «Жанна», – гласил аккуратный бейджик на кителе. «Красивое имя, вроде даже как-то связано с полетами, и почему-то мне кажется, что именно со стюардессами. Вот только как связано, никак вспомнить не могу. Хотя в голове что-то крутится, совсем рядом». «Вы первый раз летите на суборбитальном корабле?» – вежливо поинтересовалась у меня Жанна и тут же добавила, предваряя ответ. «Если впервые, то вам лучше пересесть, взлет спиной по направлению движения некомфортен. Или же я могу перекинуть спинку кресла, но тогда вы не сможете общаться друг с другом». Заметив мое непонимание, Жанна сделала шаг в сторону и показала на примере соседних кресел. Оказалось, несмотря на внушительно комфортабельный вид, спинки кресел легко перекидывались, так что можно было менять положение по направлению движения. Садиться спиной к Алисе я не стал, поднялся и пересел на кресло рядом с невоспитанной красоткой. Жанна улыбнулась и, проговорив короткий набор дежурных фраз про напитки и другие приятности в полете, покинула салон. Я прислушался. Постепенно нарастал гул работающих двигателей. Глухой, как будто далекий. Шумоизоляция в салоне все же серьезная. Пол под ногами, ручки кресел ощутимо задрожали. Салон вдруг пришел в движение. Сначала не понял, в чем дело, подумал было, что мы уже взлетели. Как оказалось, нет, просто пол мягко наклонился. Летательный аппарат, в котором мы находились, менял положение в пространстве, готовясь ко взлету. Вскоре корабль встал практически вертикально, носом вверх. Теперь я понял, что имели в виду и Алиса, и стюардесса, насчет первого раза. Сиди я сейчас напротив, было бы не очень комфортно висеть в кресле на ремнях. Сейчас же, как космонавт в ракете, в сторону невидимого неба смотрю. Понятно теперь, почему минус пятый этаж. Похоже, из шахты взлетаем. Одновременно с этими мыслями на панели с пиктограммами помигало желтым, а после ярко засветилась надпись «Взлет». Я вдруг почувствовал, как Алиса взяла меня за руку. Посмотрел на нее, лицо бледное, глаза закрыты, губа закушена до белизны. «Да она летать панически боится», – догадался я. «Когда из Петрограда вместе одним рейсом вылетали, я ведь ее отметил и запомнил как раз потому, что в компании шумных мажоров она вела себя тише всех. Оказывается, поэтому так и вела, из-за тихой паники». Послышался предупреждающий сигнал, Алиса сжала мою руку еще сильнее и вдруг негромко ойкнула, одновременно с тем, как в животе появился невесомый комок, ощущение, очень похожее на те, которые испытываешь в скоростном лифте в небоскребах. Набор высоты продолжался гораздо меньше, чем в обычном привычном самолете. Ощущения довольно странные, но закончилось все довольно быстро. И вскоре перед нами уже появилась стюардесса с предложениями горячих напитков. От кофе я не отказался и уже через минуту сидел с небольшой кружкой. Когда Жанна уходила, невольно посмотрел ей вслед, задержавшись взглядом на туго обтянутых форменной юбкой ягодицах. Очень приятное зрелище, надо сказать. Стюардесса Жанна, ну вот знакомое что-то. А что это и к чему в памяти мысль болтается, убей не помню. Да где же я такое слышать мог? Так и будешь молчать и делать вид, что меня здесь нет? Вдруг поинтересовалась Алиса. От нее, судя по тону, мой взгляд вслед стюардессе, причем акцентированный на нижних 90, не укрылся. Алиса больше не паниковала явно, хотя была заметно напряжена. Я, кстати, теперь понял, почему она так удивительно свежо выглядела после посадки во Флориде. Просто не спала все 8 часов полета. Наряженный человек, который бодрствовал всю ночь, очень часто свежо и бодро утром выглядит. По себе знаю. Молчать о чем? Мой прямой взгляд Алису почему-то смутил. Глаза, впрочем, она не опустила, только румянец на щеках появился. «Увидел? Наконец-то!» – всплеснула руками девушка. «Ну, здравствуйте!» Как-то она уже заметно взволнована. Комментировать ее слова я никак не стал, просто продолжал внимательно смотреть. «Скажи, у тебя действительно столь заниженная планка качества, или ты просто из тех, кому третий сорт не брак?» – поинтересовалась Алиса, дернув подбородком и коротко глянув в сторону, явно намекая на ушедшую в служебный отсек стюардессу. «Ух ты! Как она неожиданна!» «Я за последние несколько суток мало спал, зато много бегал и стрелял. И если бы не Ульяна, которая утром рассказала об угрозах Алисы, я бы, наверное, ничего не понял и сидел бы, хлопал глазами в недоумении. Но сейчас прекрасно догадался, о чем речь. Впрочем, виду не показал. Я не очень понял, о чем ты. Скажи, я красивая девушка?» «Безо всякого сомнения. А еще невоспитанная, невежливая и, похоже, крайне беззастенчивая. Тогда почему ты, как медведь на мед, смотришь на жирную задницу какого-то ходячего антиквариата, а на меня сейчас даже внимания не обращаешь?» «Да какой антиквариат? Жанне даже 30 нет», – возмутился внутренний голос. «С такими приятными леди и время проводить очень приятно. После неудачного опыта с большой чистой любовью к сверстнице 18 лет, я это понял сначала бессознательно, путем практики после неприятного открытия, что любовь была чиста только с одной стороны. Потом, когда служил уже, старшие товарищи словами просветили, на пальцах объясняя те плюсы и минусы противоположного пола в контексте примеров разных отношений, о которых в школе не рассказывают. НВП есть, то есть рассказывать, как убивать, можно, а учить грамотно строить отношения от постоянных до необязательных. С другой стороны, это должны делать родители, но у меня-то не было родителей». Ладно, это лирика уже. Алиса, кстати, с каждым разом меня удивляет все больше. И если безотносительно остального, то ее прямота, мне надо сказать, уже начинает нравиться. Это настолько плохо, что даже хорошо. Ты хочешь поговорить о моих вкусах? Хоть о чем-то поговорить, если других тем предложить не можешь. Я бы на самом деле вообще бы никаких тем не предлагал, поспал бы еще. Но у меня сейчас проблема, как у черепахи, которая на себе змею везет. Сбросишь – укусит. Не знаю, какая молния Алисе в голову ударила, но, похоже, она ко мне теперь неравнодушна. Можно, конечно, рубить жестко, но дело такое, от любви до ненависти один шаг. А что случается после таких потрясений в голове у 17-летних девушек – это вариативная загадка, посложнее тайны Бермудского треугольника. «У тебя было нормальное детство?» – поинтересовался я. «Что?» «Ты росла, как обычный ребенок. Семья, родители, семейные праздники. Я к тому, что другие дети к тебе в гости приходили?» «Если, в общем-то, да». «Ясно». «Ты это к чему?» «Ты видела госпиталь, в котором я лежал?» «Ну да, конечно, видела. Я же приходила тебя проведать». «Там все на виду. Считай, большая деревня в миниатюре. И ночью меня два раза, как бы совершенно случайно, разбудили добрые люди для того, чтобы рассказать, как ты вчера отводила в сторону девушку, которая со мной об интервью договориться пыталась. Не помню, как ее зовут. Мы с ней в Новом Орлеане встретились при очень неприятных обстоятельствах. Так вот, сразу два человека, вахтенный матрос и один раненый сосед, поочередно ночью мне об этом сказали, типа по случаю, все равно ж проснулся. Причем упирали оба на то, что эта журналистка после беседы с тобой имела бледный вид и прозрачно намекали, что это была разборка девушек за понравившегося парня». Алиса закусила губу. Я смотрел на нее спокойно и видел, что моя слепленная на коленке версия насчет получения знаний о ее беседе с Ульяной прокатила. Была, конечно, опасность разоблачения. Вдруг Алиса всю ночь у моей койки сидела и только утром ушла. Но этой опасностью я рискнул пренебречь и не ошибся. «При каких обстоятельствах вы познакомились? Она тебе кроме интервью еще что-нибудь...» «Я привез в торгпредство тела ее убитых коллег». Алиса осеклась. Некоторое время помолчали, потом я продолжил. «Так вот, насчет детства. Если ты росла плюс-минус как все, значит, у тебя, скорее всего, было нечто похожее на... Вспомни, когда к тебе приходили дети в гости, и кто-то из них начинал играть твоей старой и давно забытой игрушкой. Ты, наверное, помнишь вдруг возникающее желание немедленно эту игрушку отобрать. Ведь это твоя игрушка, пусть ненужная, но это уже не важно. Прямо внутри все полыхает, как хочется ее забрать обратно, да? С пришедшими в гости детьми даже ссорились, наверное, а родителям потом приходилось мирить». «Родители не мирили, но что-то примерно было такое, да. В детском садике со скандалом и дракой», – неожиданно призналась Алиса после паузы. «Экстраполируй». Судя по блеснувшим глазам, скорее всего, Алиса не знала определения экстраполяции, но догадалась, что я предлагаю ей перенести вывод из одной ситуации на другую, масштабируя. «Я, конечно, понимаю, что ты девушка неотразимо красивая, умная, сильная и независимая и так далее. Если делить людей на сорта по совокупности факторов, ты окажешься на самом верху пищевой цепи и социальной стратификации. Ты красивая девушка и завидная невеста, но у нас с тобой разный социальный статус. Ты для меня почти недосягаема, как звезда на небе. Понятно, что увидев даже намек на крупицу интереса с твоей стороны, в твоем понимании, я должен переполниться счастьем и начать вилять хвостом, как собака. В том, что я сейчас говорил, с моей стороны была условно правдивая картинка, но не было ни капли истины. Все эти слова можно было заменить на «подруга, ты мне просто не нравишься и неинтересно», получив примерно тот же итоговый результат – но совершенно иные его последствия, поэтому я продолжал плести словесные кружева. За свои почти 22 года я узнал довольно много об этой жизни и прекрасно знаю, что в момент, когда желанная по краткому импульсу игрушка оказывается в руках, к ней теряется весь интерес. Подумай над этим. А я, если позволишь, немного посплю. Мне как-то не очень хорошо после вчерашнего. Несмотря на утверждение, что собираюсь поспать, я не отвернулся и продолжал смотреть невоспитанной красотке в черные глаза. Она моргнула первой. «Что у тебя было вчера? Хотя бы в двух словах?» Голос Алисы изменился, ровный, демонстративно спокойный. «Долго шли, долго ехали. Потом немного постреляли в других людей. Потом долго ждали в темноте. Знаешь, когда ждешь неприятностей, это иногда утомительнее, чем сами неприятности. Потом снова пришлось стрелять. В процессе я несколько раз разодрал себе коленку. Было не сильно больно, но неприятно. Потом я выпрыгнул из окна пятого этажа на дерево и немного ушиб себе вообще все», – приподнял я руку в стягивающем корсете. Больше вопросов не последовало. Отвернувшись от внимательного взгляда Алисы, я сделал последний глоток такого хорошего, крепкого, ароматного кофе, откинулся на спинку комфортного кресла и сразу же заснул. Проснулся от легкого касания руки. Как оказалось, мы уже сели. Надо же, во время посадок я обычно просыпаюсь. Зевнув, посмотрел на небольшое табло с уточнением информации непосредственно по нашему рейсу. 29.03.2023. Владимир Петляков. Пункт прибытия Петроград, Пулково, местное время 17.06. Пункт отправления база Флорида-13, местное время 9.06. Вылетали с палубы Севастополя мы в 5 часов с копейками. Получается, что даже меньше, чем 3 часа летели из Флориды в Питер. Неплохо, очень неплохо. Еще более неплохо, что передо мной уже стояла чашка горячего кофе. На блюдечке через салфетку. Взяв чашку, я зацепился взглядом за салфетку под ней, где мелким убористым почерком был написан телефон и снизу имя – Жанна. Причем буква «Ж» была написана своеобразно, в виде двух положенных на бок сердечек. Прелестно. Сама стюардесса Жанна, так разносторонне поразившая меня приятной улыбкой и не только, стояла в дальнем конце салона и внимательно смотрела на меня. И улыбнулась, когда увидела, что салфетку, так чтобы Алиса не обратила внимания, я забрал и сунул в карман. Надо будет позвонить, как получится. Никаких иллюзий насчет своей неотразимости я сейчас, естественно, не питал. Полагаю, что у Жанны, работающей на столь удивительном средстве передвижения, суборбитальный корабль, надо же, есть рабочие инструкции не только от компании «Аэрофлот». Поэтому не позвоню по этому телефону, придется звонить по-другому. Поводыря от МГБ ко мне без вариантов представят. Или от ФСБ, или еще от какого-то ведомства. В Советском Союзе, в общем, и в Российской Федерации, в частности, довольно много пересекающихся силовых ведомств. Наверняка ведь меня уже проверили и раскопали, как именно я получил гражданство. И в любом случае раскопали обо мне большое и поразительное ничего. Это совсем не удивительно, ведь у меня нет никаких следов в этом мире, а так просто не бывает. Думаю, это уже стало предлогом для более чем пристального внимания к моей персоне, результат чего сейчас и наблюдаю. Когда проходил на выход мимо стюардессы Жанны, подмигнул ей, она в ответ еще раз улыбнулась. Это не укрылось от Алисы, хотя в этот раз невоспитанная красотка сохраняла каменное лицо. О чем думает? Загадка. Открытая дверь вывела нас в телескопический рукав, пройдя по которому мы оказались в отдельном, явно для важных лиц, зале прибытия аэропорта Пулково. Понять, где мы, несложно. Знакомый пейзаж за окном. Пулковские высоты с белым шаром обсерватории видны во всей красе промозглой серо-коричневой мартовской весны. Мутной красе, размытой потеками дождевой мороси с внешней стороны панорамного остекленения обзорного зала. Но больше знакомого пейзажа меня привлекла удивительная картина рядом. Я, наконец, увидел корабль, на котором мы летели. Причем он был не один, второй стоял неподалеку, с другой стороны приподнятого над землей рукава выхода из терминала. И именно второй аппарат мне было удобнее рассматривать. Напоминал суборбитальный корабль. Корпус с эмблемой Аэрофлота, только не в бело-синий, а в серо-красной окраске. Похож на «Буран», но как-то выглядит пошире и более обтекаемый, что ли. Еще хвостовой киль не один, как у «Бурана», а два, буквой «В». Массивные шасси из 4 пар колес. Ни стекол кабины не видно, ни иллюминаторов. По приборам летает, что ли. Алиса стояла рядом, причем молча. Мы с ней сейчас как бы вместе и как бы уже по отдельности похожи. Она молчит, и я тоже не горю желанием с ней разговаривать. «Максим Станиславович Царев?» Услышал я позади голос. Обернулся. Несколько человек в строгих костюмах, в солнцезащитных очках, словно братья-близнецы тех, что встречали нас в аэропорту отправления. Как там на табло было написано? «База Советский 13». Только там серьезные парни были в светло-серых костюмах, по погоде. Здесь в черных. «Я...» «Максим Станиславович, прошу вас проехать с нами, вас ждут». «Поехали?» Пожал я плечами. Прежде чем уйти, посмотрел на невоспитанную красотку. Алиса облокотилась в мою сторону, собираясь что-то сказать, но промолчала. Я тоже ничего говорить не стал, просто кивнул ей, прощаясь, развернулся и двинулся прочь в сопровождении эскорта людей в черном. Далеко идти не пришлось. Мы спустились вниз безо всяких проверок по зеленому коридору. На выходе, отдельном выходе из терминала, нас прямо у дверей ждала колонна из трех автомобилей. Первый экипаж ГАИ, машина, напоминающая гибрид 24-й «Волги» и «Мерседеса» в 120-м кузове. Черная с синей полосой на борту и ярким гербом ведомства на передней двери. И с яркими проблесковыми маячками-стробоскопами, которые добавляли признаки привычной мне современности в облик машины. Вторым стоял представительский автомобиль той же модели, только без маячков и раскраски. Туда меня и пригласили. Иначе открытую дверь истолковать было сложно. Подойдя к двери, глянул на третий автомобиль, тонированный по кругу микроавтобус-фургон сопровождения, в который уже грузились люди в черном. «Здоровый находец!» Когда я сел на заднее сиденье, приветствовал меня усатый Юрий Семенович. Смотрел он внимательно, похоже, уже в курсе насчет моего нулевого прошлого в этом мире. «Доброе утро. Дело к вечеру уже. Я проснулся недавно, у меня утро еще». «Ну да, справедливо», – кивнул усатый дядь и пояснил, видя вопрос во взгляде. «Да, мы на одном корабле с тобой сюда летели, просто я в другом салоне был». «Вот как? Вот так!» – еще более пристально посмотрел мне в глаза Семенович. Он явно ждал каких-то объяснений, но я молчал. Не спрашивают пока ничего, и говорить смысла не вижу. Кортеж между тем тронулся. Проехав по территории аэропорта, покинули мы его через служебный проезд и выскочили на кольцевую автодорогу. Глядя в окно, я заметил знакомые коровники. Что Демократическая Российская Федерация дикого капитализма, что Социалистическая Российская Федерация планового госкапитализма, окружающей реальности без разницы, потому что коровники в старо-поново вечны. «Константа бытия», – усмехнулся я. Впрочем, когда мы выехали на кольцевую дорогу, стало не до усмешек. С воем и блеском мигалок кортеж полетел с такой скоростью, что я прямо заволновался. За 150 километров точно на спидометре, как бы и не к 200 ближе. Не то чтобы я не люблю скорость, но довольно неуютно ехать пассажиром в такой процессии. Собака на дорогу выбежит, колесо взорвется, бутылка прикатится и привет семье. У меня, правда, семьи никакой нет, но все равно неприятно будет взлетать обратно в космос, откуда только что прилетел. К счастью, чудеса на виражах продолжались всего несколько минут. Проехав, вернее, низко пролетев десяток километров по кольцевой, кортеж свернул на развязке на Пулковское шоссе. Ехали без светофоров по выделенной полосе, проезжая на красный свет со спецсигналами. Миновали площадь Победы с монументом, в этой реальности выглядящим заметно отлично от мне привычного. Выехали на Московский проспект, практически сразу за площадью Победы кортеж повернул направо и по служебному проезду подъехал к знаменитому монументальному Дому Советов на Московской площади. В моем мире сюда предполагалось переместить правительство города из Смольного, но потом что-то пошло не так, от идеи отказались, а в 21 веке здание стало бизнес-центром. Здесь же здание явно осталось правительственным учреждением. И, кстати, памятник на площади незнакомый. Не Ленин здесь указывает в сторону Ленинского проспекта, но вот кто, не рассмотрел. Вернее, рассмотрел, но не узнал. Кепки нет, лысины тоже. Так что точно не вождь мирового пролетариата. А вот кто? Загадка. Миновав неприметный пост охраны, машины заехали в подземный гараж. После чего я в сопровождении так и молчавшего Семёныча направился к лифту. Ну, похоже, начинается. Напрягает только, что если сейчас разговор пойдет не так, то в этот раз выпрыгнуть в окно на дерево и скрыться у меня определенно не получится.